Это национальные республики, полуколонии, номенклатуры. Мы говорили до сих пор об организации диктатуры номенклатуры в общесоюзном масштабе, но ведь СССР – государство федеральное, союз советских социалистических республик. Как выглядит власть в республиках? Она построена по той же схеме, как и власть верхушки класса номенклатуры в центре, но есть отличия. Секретариат играет сравнительно скромную роль, решающий орган – бюро ЦК, в которое входят все секретари ЦК, председатель Совета министров, председатель Президиума Верховного Совета и еще несколько наиболее важных номенклатурных чинов республиканского масштаба. Бюро ЦК и есть в республике директивный орган. Он тоже еженедельно заседает, принимает решения, назначает на номенклатурные должности, решает судьбу людей. Секретари ЦК и их аппарат также дают указания, звонят по республиканской вертушке. Также у них есть охрана КГБ, огромные квартиры, госдачи и спецпенсии, персональные машины, пайки, столовая ЦК, словом, все так же. Москва далеко. Для рядового жителя республики верхушка местной номенклатуры и является верховной властью, только для очень немногих в республике, занимающих там чрезвычайно видное положение, есть доступ в круги московской номенклатуры. Но сами хозяева республики ежедневно чувствуют руку своих номенклатурных сюзеренов из Москвы, то поддерживающую, то наказывающую, но всегда направляющую. Это связано с самой сущностью советских союзных республик. В самом деле, что представляют собой такие республики? В теории, это национальное государство, добровольно образовавшее союз и имеющее право при желании выйти из него. Право наций на самоопределение, вплоть до государственного отделения. Привычная формула решения национального вопроса, записываемая во все затрагивающие этот вопрос документы КПСС со времени ее основания. Но уже Ленин любил при случае пояснить, что право на государственное отделение – одно дело, а целесообразность такого отделения – совсем другое. Соответственно этому регулярно провозглашаемое в советских конституциях право республик на выход из Советского Союза является откровенной фикцией. Закон о процедуре выхода справедливо называют законом о невыходе из СССР. Всякое слово в поддержку выхода из состава СССР рассматривается как пропаганда буржуазного национализма и попытка подрыва интересов Советского Союза. Короче, формула о праве выхода республик из состава СССР скучная, бессмыслица, и долго говорить о ней здесь не стоит. Стоит рассмотреть совсем другой вопрос, являются ли национальные республики в СССР национальными государствами со своими правительствами или же колониями, с местной колониальной администрацией. Сразу поясним постановку этого вопроса. По своему историческому происхождению все среднеазиатские и закавказские республики СССР – это колонии. Московское государство в эпоху великих открытий и колонизации не имело выхода к теплым морям, и путь захвата заморских колоний был для него закрыт. Московская колонизация пошла по другому пути – покорение Сибири, где местное население было истреблено с не меньшей тщательностью, чем индейцы в Америке, присоединение отсталых государств Средней Азии, завоевание Кавказа – таковы были этапы создания российского колониального государства. Принцип образования сухопутной колониальной империи оказался удачным. Империи с заморскими владениями рассыпались, а Советский Союз сохранил все колонии царской России и только теперь начинает разваливаться. А каково происхождение других республик СССР, прибалтийские республики и Молдавия оказались в составе Советского Союза в результате их военной оккупации. В РСФСР, помимо собственной России, вошли колонизованная Сибирь, Дальний Восток и Север, а также захваченные после Второй мировой войны Восточная Пруссия, Калининградская область и Курильские острова. Исторически не были колониями Украина и Белоруссия, их население этнически родственно русским, и попали они под власть московского князя не в связи с колонизацией, а в процессе собирания Руси. Но это, конечно, не означает, что национальный вопрос стоит для них менее остро, чем для других национальных республик Советского Союза. Итак, 12 из 15 союзных республик СССР в прошлом колонии или завоеванной территории, а более 3/4 территории РСФСР того же происхождения. Вопрос, следовательно, не в том, колонии ли советские национальные республики в прошлом, ответ на него очевиден, а в том, продолжают ли они оставаться колониями и поныне. Я много раз бывал в разных союзных республиках, видел вблизи, как управляет ими вассальная номенклатура, и нередко задавал себе этот вопрос. А вопрос непростой. С одной стороны, в республиках явно отсутствует привычный признак колонии – привилегированное положение нации, населяющей метрополию. Русские жители советских национальных республик не пользуются никакими привилегиями, они нацменьшинство, на котором нередко вымещают неприязнь к московским номенклатурным хозяевам. Правда, дело не доходит до прямого преследования русского нацменьшинства. Московская номенклатура заступится, так как усмотрит тут действия, направленные против своей власти. Но, в общем, жизнь русского населения в национальных республиках малоприятна. Русские там не раса господ, а люди зависимы. С ограниченными возможностями, меньшими, чем у коренного населения. Какая же это колония? С другой стороны, в республиках, несомненно, полное политическое господство русских, только других, присланных ЦК КПСС номенклатурщиков. Вот эти русские занимают ключевые посты в республике. Твердо заведено, что вторым секретарем ЦК Нацкомпартии назначается русский, причем не из местных, а из Москвы. Случалось, что из Москвы присылался номенклатурщик и на пост первого секретаря ЦК Республики, бывший долгое время первым секретарем Московского обкома и горкома партии Хрущев на Украине, сменявший его на короткое время на этом посту Лазарь Каганович, Брежнев сначала в Молдавии, потом в Казахстане, остальные секретари республиканского ЦК партии коренной национальности, но при каждом есть надзирающий за ним русский, например, секретарь ЦК по идеологии коренной национальности, а заведующий или заместитель заведующего отделом пропаганды – русский. Почти всегда русский бывает председателем КГБ республики, да и аппарат КГБ в большинстве своем состоит из русских. Военное командование в республике – русское. Лица коренной национальности, назначаемые на важнейшие посты, чаще всего обрусевшие, а не местные, с русскими женами, получившие образование в России и окончившие в Москве высшую партийную школу или Академию общественных наук при ЦК КПСС. При встречах с этими людьми всегда про себя отмечаю, что они, в общем-то, полурусские. Какое же это национальное государство? Итак, что же представляют собой советские национальные республики – колонии или суверенные национальные государства? Ни то, ни другое, а не полуколонии. Есть в советском политическом словаре такой термин. Применяется он для обозначения зависимых от Запада государств третьего мира, но те же самые государства называются в советской литературе просто «зависимыми странами», так что четкости применения термина нет. Между тем, он действительно точно характеризует своеобразный статус национальных республик Советского Союза. В самом деле, страны эти не просто полностью зависимые, но входящие в состав советского номенклатурного государства в качестве его административных единиц. Администрация в них в основном местная, но ключевые посты заняты посланцами из метрополии. В странах дислоцированы войска метрополии на двух языках, на русском и местном, ведется официальное дело производства, издаются газеты, журналы и книги, происходит обучение в школах и вузах. Колониями не являются советские национальные республики только потому, что правит в них в основном национальная номенклатура. Вкрапление русской номенклатуры существенно по своему политическому весу, но сравнительно немногочисленно. Номенклатура «сюзерен» мудро старается не задевать национальных чувств местного населения, а приниженное положение простых русских в национальных республиках призвано закрывать глаза коренного населения на полуколониальную зависимость, в которой находится его родина. Что касается самих номенклатурщиков, то национальные чувства ими не владеют. Их интересует только власть и связанные с нею привилегии, так что они действительно интернационалисты. На этой основе и возник пропагандируемый номенклатурой тезис о советском народе как новой исторической общности. Этот тезис также средство маскировки полуколониального режима, установленного номенклатурой в советских национальных республиках. Констатируя, что неславянские национальные республики СССР – полуколонии, я совершенно не хочу сказать, что там не было достигнуто никаких успехов. Напротив, успехи в области индустриализации, здравоохранения, образования налицо. Наиболее заметны такие успехи в самых отсталых районах в Средней Азии. Конечно, жизнь там даже в столицах, не говоря уже о периферии, не такова, как живописует ее номенклатурная пропаганда. Я не раз бывал в этих республиках, много там и грязи, и бедности, и бескультурья, и резко выделяются среди обычных людей добротно одетые и толстые номенклатурщики, мнящие себя европеизированными, а на самом деле русифицированные. Но есть там, пусть плохонькие, больницы и поликлиники, есть вузы, библиотеки, театры, есть, хотя и скромная, Академия наук. Не видеть этого неверно. Столь же неверно, впрочем, думать, что не будь диктатурой номенклатуры, эти страны жили бы сегодня так, как до 1918 года. Главное в другом. Южная Африка – самая индустриализированная часть континента, и школ, и вузов, и больниц там больше, чем в других африканских странах. Но давало ли это основание оправдывать режим апартеида? Нет. Тоже относится к полуколониям советской номенклатуры. С той поправкой, что эти полуколонии отнюдь не самые развитые страны азиатского континента. Поэтому, не закрывая глаза на имеющиеся в советских национальных республиках заводы, шахты и национальные ансамбли песни и пляски, нужно тем не менее констатировать, сегодня, три десятилетия после крушения колониализма, Советский Союз продолжает оставаться последней в мире колониальной империей. 13.